Проживем, прокормимся как-нибудь, а? Никакой работы не погнушаюсь. Моим рукам работать надо, а не воевать. Вся душа у меня изболелась за эти месяцы. Ну, об этом после. А дети? Оставим на Дуняшку, потом видно будет. Потом заберем и их. Ну, едешь? Гриша, Гришенька, не надо, без слез. Хватит же. Потом покричим с тобой, время будет. Собирайся, у меня кони ждут в яру. Ну, едешь? А как бы ты думал, — вдруг громко сказала Аксинья и испуганно прижала руку к губам, глянула на детей. — Как бы ты думал, — уже шепотом спросила она, — сладко мне одной. Поеду, Гришенька, родненький мой, пеш пойду, поползу следом за тобой, а одна больше не останусь. Нету мне без тебя жизни. Лучше убей, но не бросай опять. Она с силой прижала к себе Григория. Он целовал ее и косился на окно. Коротки летняя ночь. Надо спешить. — Может, приляжешь? — спросила Аксинья. — Что ты? — испуганно воскликнул он. — Скоро рассветет, надо ехать. Одевайся и ступай поклич Дуняшку. Договоримся с ней. Нам надо затемно добраться до сухого лога. Там в лесу перед днем, а ночью дальше. Верхом-то ты усидишь? Господи! Тут хоть бы как-нибудь, а не то верхом. Я все думаю, не во сне ли это мне снится? Я тебя часто во сне вижу. И все по-разному. Аксинья торопливо причесывала волосы, держа в зубах шпильки, и говорила невнятно, тихо. Она быстро оделась, шагнула к двери. Разбудить детей. Хоть поглядишь на них? — Нет, не надо, — решительно сказал Григорий. Он достал из шапки кисет и стал сворачивать папироску, но как только Аксинья вышла, он поспешно подошел к кровати и долго целовал детей, а потом вспомнил Наталью и еще многое вспомнил из своей нелегкой жизни и заплакал. Переступив порог, Дуняшка сказала: — Ну, здравствуй, братец. Прибился к дому. — Сколько не блукать тебе по степи? И перешла на причитание. Дождались детки родителя. При живом отце стали сиротами. Григорий обнял ее, сурово сказал: — Тише, детишек побудешь. Ты это брось, сестра. Я эту музыку слыхал. А слез и горя у меня своего хватает. Тебя я не за этим покликал. Детей возьмешь на воспитание. А ты куда денешься? Ухожу и Аксинью беру с собой. Возьмешь детей к себе? Устроюсь на работу, тогда заберу их. Ну а как же? Раз уж вы обои уходите, возьму. Не на улице же им оставаться. И на чужих людей их не кинешь. Григорий молча поцеловал Дуняшку, сказал: «Великое спасибо тебе, сестра. Я знал, что не откажешь». Дуняшка молча присела на сундук, спросила: — Когда уходите? — За раз? — Да. — А дом как же? Хозяйство? Аксинья нерешительно ответила: — Смотри сама. Пусти квартирантов или делай, как знаешь. Что останется из одежи, из имения, перенеси к себе. — Что я скажу людям-то? — Спросят, куда делась, что я говорить буду? — спросила Дуняшка. Скажи, что ничего не знаешь. Вот и весь сказ. Григорий повернулся к Аксинье. — Ксюша, поспешай, собирайся, много не бери с собой. Возьми теплую кофту, 2-3 юбки, бельишко какое есть, харчей, на первый случай, вот и все. Чуть забрезжил рассвет, когда, простившись с Дуняшкой и перецеловав так и не проснувшихся детей, Григорий и Аксинья вышли на крыльцо. Они спустились к дону, бегом дошли до яра. — Когда-то мы с тобой в Ягодное вот так же шли, — сказал Григорий. — Только узелок у тебя тогда был побольше, да и сами мы были помоложе. Охваченная радостным волнением, Аксинья сбоку взглянула на Григория. — А я все боюсь, не во сне ли это? Дай руку твою, потрогаю, а то веры нет. Она тихо засмеялась, на ходу прижалась к плечу Григория. Он видел ее опухшие от слез, сияющие счастьем глаза,

за эти несколько месяцев разлуки. Что-то суровое, почти жестокое было в глубоких поперечных морщинах между бровями ее возлюбленного, в складках рта, в резко очерченных скулах. И она впервые подумала, как, должно быть, страшен он бывает в бою, на лошади, с обнаженной шашкой. Опустив глаза, она мельком взглянула на его большие узловатые руки и почему-то вздохнула. Спустя немного Аксинья тихонько встала, перешла поляну, высоко подобрав юбку, стараясь не замочить ее по росистой траве. Где-то недалеко бился о камни и звенел ручеек. Она спустилась в теклину лога, устланную замшелыми, покрытыми прозеленью, каменными плитами, напилась холодной родниковой воды, умылась и досуха вытерла порумянившее лицо платком. С губ ее все время не сходила тихая улыбка. Радостно светились глаза. Григорий снова был с ней. Снова призрачным счастьем манила ее неизвестность. Много слез пролила Аксинья бессонными ночами, много горя перетерпела за последние месяцы. Еще вчера днем на огороде, когда бабы, половшие по соседству картофель, запели грустную бабью песню, у нее больно сжалось сердце, и она невольно прислушалась. «Тега-тега, гуси серые, домой! Не пора ли вам наплаваться? Не пора ли вам наплаваться? Мне, бабеночки, наплакаться!» — выводил, жаловался на окаянную судьбу высокий женский голос. И Аксинья не выдержала. Слезы так и брызнули из ее глаз. Она хотела забыться в работе, заглушить ворохнувшуюся под сердцем тоску, но слезы застилали глаза, дробно капали на зеленую картофельную ботву, на обессилевшие руки, и она уже ничего не видела и не могла работать. Бросив мотыгу, легла на землю, спрятала лицо в ладонях, дала волю слезам. Только вчера она проклинала свою жизнь, и все окружающее выглядело серо и безрадостно, как в ненастный день. А сегодня весь мир казался ей ликующим и светлым, словно после благодатного летнего ливня. «Найдем и мы свою долю», — думала она, рассеянно глядя на резные дубовые листья, вспыхнувшие под косыми лучами восходящего солнца. Возле кустов и на санцепёке росли душистые пестрые цветы. Аксинья нарвала их большую охапку, осторожно присела неподалеку от Григория и, вспомнив молодость, стала плести венок. Он получился нарядный и красивый. Аксинья долго любовалась им, потом воткнула в него несколько розовых цветков шиповника, положила в изголовье Григорию. Часов в 9 Григорий проснулся от конского ржания. Испуганно сел, шаря вокруг себя руками, ища оружие. — Никого нету, — тихо сказала Аксинья. — Чего ты испужался? Григорий протер глаза, сонно улыбнулся. Приучился по заячьи жить. Спишь и во сне одним глазом поглядываешь, от каждого стука вздрагиваешь. От этого, девка, скоро не отвыкнешь. Долго я спал? — Нет, может, и шоу снешь? Мне надо сутки подряд спать, чтобы отоспаться как следует. Давай лучше завтракать. Хлеб и нож у меня в сидельных сумах, достань сама, а я пойду коней напою. Он встал, снял шинель, повел плечами. Жарко пригревало солнце. Ветер ворошил листья деревьев, и за шелестом их уже не слышно было певучего говора ручья. Григорий спустился к воде, из камней и веток сделал в одном месте запруду, шашкой нарыл земли, засыпал ею промежутки между камнями. Когда вода набралась возле его плотины, он привел лошадей и дал им напиться. Потом снял с них уздечки, снова пустил пастись. За завтраком Аксинья спросила, куда же мы поедем отсюда? — На Морозовскую. Доедем до Платова, а оттуда пойдем пеши. — А кони? — Бросим их. — Жалко, Гриш, кони такие добрые. На Серого прямо не наглядишься, не надо бросать. Где ты его добыл? Да был. Григорий невесело усмехнулся. Грабежом взял у одного тавричанина. После недолгого молчания он сказал: «Жалко, не жалко, а бросать придется. Нам лошадьми не торговать». «А к чему ты при оружии едешь? На что оно нам сдалось? Не дай бог увидит кто, беды наберемся». «Кто нас ночью увидит? А я его так, для опаски оставил. Без него мне уже страшновато. Бросим коней и оружие брошу. Тогда оно уже будет ненужное». После завтрака они легли на разостланной шинели. Григорий тщетно боролся со сном. Аксинья, опершись на локоть, рассказывала, как жила без него, как много выстрадала за это время. Сквозь неодолимую дрему Григорий слышал ее ровный голос и не в силах был поднять отяжелевшие веки. Иногда он вовсе переставал слышать Аксинью. Голос ее удалялся, звучал глуше и затихал совсем. Григорий вздрагивал и просыпался, а через несколько минут уже снова закрывал глаза. Усталость была сильнее его желаний и воли. Скучали, спрашивали, где батя. Я с ними по-всячески, все больше лаской. Приобыкли, привязались ко мне и стали реже проведывать Дуняшку. Полюшка тихонькая, смирная. Куклят ей нашью из лоскутков, она и сидит с ними под столом занимается, а Мишатка, раз прибегает с улицы, весь дрожит. — Ты чего? — спрашиваю. — Заплакал, да так горько, ребят со мной не играются. Говорят, твой отец бандит. Мамка, верно, что он бандит. Какие бывают бандиты? Говорю ему, никакой он не бандит, твой отец, он так, несчастный человек. Вот привязался он с расспросами, почему несчастный и что такое несчастный, никак ему не втолкую. Они сами, Гриш, стали звать меня матерью, не подумай, что я их учила. А Михаил ничего с ними обходился ласково, со мной не здоровался, отвернется и пройдет мимо, а им раза два сахару привозил из станицы. Прохор все об тебе горевал. Пропал, говорит человек. На прошлой неделе зашел погутарить об тебе, и ажник слезьми закричал. Обыск делали у меня. Все, оружие искали. И под застрехами, и в погребу, и везде. Григорий уснул, так и не дослушав рассказа. Над головой его шептались под ветром листья молодого вяза. По лицу скользили желтые блики света. Аксинья долго целовала его закрытые глаза, а потом и сама уснула, прижавшись к руке Григория щекой, улыбаясь и во сне. Поздней ночью, когда зашел месяц, они покинули Сухой Лог. Через 2 часа езды спустились с бугра к Чиру. На лугу кричали коростели, в камышистых заводях речки надсаживались лягушки, и где-то далеко и глухо стонала выпь. Сплошные сады тянулись над речкой, неприветно чернее в тумане. Неподалеку от мостка Григорий остановился. Полночное безмолвие царило в хуторе. Григорий тронул коня каблуками, свернул в сторону. Ехать через мост он не захотел. Не верил он этой тишине и боялся ее. На краю хутора они переехали речку вброд и только что свернули в узкий переулок, как из канавы поднялся человек, за ним еще 3. — Стой, кто едет! Григорий вздрогнул от окрика, как будто от удара, натянул поводья. Мгновенно овладев собой, он громко отозвал: — Свои! И, круто поворачивая коня, успел шепнуть Аксинье: — Назад, за мной! 4 из заставы, недавно расположившегося на ночевку продотряда, молча и не спеша шли к ним. Один остановился прикурить, зажег спичку. Григорий с силой вытянул плетью коня Аксиньи. Тот рванулся и с места взял в карьер. Пригнувшись к лошадиной шее, Григорий скакал следом. Томительные секунды длилась тишина, а потом громом ударил неровный раскатистый залп. Вспышки огня пронизали темноту. Григорий услышал жгучий свист пуль и протяжный крик «В ружье!». В саженях в ста от речки Григорий догнал машисто уходившего серого коня, поравнявшись, крикнул «Пригнись, Ксюша, пригнись ниже!». Аксинья натягивала поводья и, запрокидываясь, валилась на бок. Григорий успел поддержать ее, иначе она бы упала. — Тебя поранили? Куда попала? Говори же! — хрипло спросил Григорий. Она молчала и все тяжелее наваливалась на его руку. На скаку, прижимая ее к себе, Григорий задыхался, шептал. — Ради Господа Бога! Хоть слово! Да что же это ты? Но ни слова, ни стона не услышал он от безмолвной Аксиньи. В верстах в двух от хутора Григорий круто свернул с дороги, спустился к яру, спешился и принял на руки Аксинью, бережно положил ее на землю. Он снял с нее теплую кофту, разорвал на груди легкую ситцевую блузку и рубашку, ощупью нашел рану. Пуля вошла Аксинье в левую лопатку, раздробила кость и наискось вышла под правой ключицей. Окровавленными трясущимися руками Григорий достал из переметных сумм свою чистую исподнюю рубашку, индивидуальный пакет. Он приподнял Аксинью, подставил под спину ей колено, стал перевязывать рану, пытаясь унять хлеставшую из-под ключицы кровь. Клочья рубашки и бинт быстро чернели, промокали насквозь. Кровь текла также из полуоткрытого рта Аксиньи, клокотала и булькала в горле. И Григорий, мертвея от ужаса, понял, что все кончено, что самое страшное, что только могло случиться в его жизни, уже случилось. По крутому склону яра, по тропинке, пробитой в траве и усеянной овечьими орешками, он осторожно спустился в яр, неся на руках Аксинью. Безвольно опущенная голова ее лежала у него на плече. Он слышал свистящее, захлебывающееся дыхание Аксиньи и чувствовал, как теплая кровь покидает ее тело и льется изо рта ему на грудь. Следом за ним сошли в яр обе лошади. Фыркая и гремя удилами, они стали жевать сочную траву. Аксинья умерла на руках Григория незадолго до рассвета. Сознание к ней так и не вернулось. Он молча поцеловал ее в холодные и соленые от крови губы, бережно опустил на траву, встал. Неведомая сила толкнула его в грудь, и он попятился, упал навзничь, но тотчас же испуганно вскочил на ноги и еще раз упал, больно ударившись обнаженной головой о камень. Потом, не поднимаясь с колен, вынул из ножен шашку, начал рыть могилу. Земля была влажная и податливая. Он очень спешил, но удушье давило ему горло, и чтобы легче было дышать, он разорвал на себе рубашку. Предутренняя свежесть холодила его влажную от пота грудь, и ему стало не так трудно работать. Землю он выгребал руками и шапкой, не отдыхая ни минуты, но пока вырыл могилу глубиной в пояс, ушло много времени. Хоронил он свою Аксинью при ярком утреннем свете. Уже в могиле он крестом сложил на груди ее мертвенно побелевшие смуглые руки, головным платком прикрыл лицо, чтобы земля не засыпала ее полуоткрытые, неподвижно устремленные в небо и уже начавшие тускнеть глаза. Он попрощался с нею, твердо веря в то, что расстаются они ненадолго. Ладонями старательно примял на могильном холмике влажную желтую глину и долго стоял на коленях возле могилы, склонив голову, тихо покачиваясь. Теперь ему незачем было торопиться. Все было кончено. В дымной мгле суховея вставало над яром солнце. Лучи его серебрили густую седину на непокрытой голове Григория. Скользнули по бледному и страшному в своей неподвижности лицу. Словно пробудившись от тяжкого сна, он поднял голову и увидел над собой черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца.